Дружки, с которыми он пил и целовался после удачной кражи с завода, продадут его, еще даже не дойдя до кабинета следователя. И Валентина больше боялась конфискации имущества, чем мужнина осуждения. Через год выскочила замуж. Салахов травил рану, вызывал злобу и ненависть. «Сволочи! Куркули проклятые! Ничего в жизни не знают, кроме ковров, телевизоров, сберкнижки! Ничего, кроме импортного тряпья, знать не хотят! На дефиците мозги свихнули! Ненавижу!» Салахов скалил зубы и однажды сам больно с наслаждением пнул собственную ногу. «Знали бы ребята в бараке, морда каторжная, уголовник!» Шлихи здесь он мыл сам, но в лотках ничего не было, даже золотых знаков. Салахов самолично копал пробы с борта, с тундры, с русла, самолично лез в воду с лотком, напрасно вглядываясь в мутный остаток. Бог огня заикнулся на третий день. «Чего на заржавевшем месте стоять?» Салахов зыркнул на него выкоченным цыганским глазом и внятно сказал: «Сколько надо, столько будем».